Глава 17. Тошка, ну Тошка же! Отстань, Крис, не до тебя. А когда ты приведешь к нам в гости свою девушку? Никогда. Вот папа удивится. Это правда, что она красивая? Я же сказал уже, что тебя это не касается. А можно я подружек позову? Мы будем сидеть тихо-тихо, честное слово, и вам не помешаем. Если вы будете здесь сидеть, то где будем сидеть мы? Ты об этом подумала? С нами, конечно. Где же еще? И что мы с вами будем делать? Как что, фотографироваться? Ну, Тошка! Мы сидели с сестрой в нашей комнате за одним столом и занимались каждый своим делом. Точнее, я дописывала лабораторную, а сестра мне отчаянно мешала, делая вид, что рисует. «Ой!» — отреагировала она на звук входящего сообщения, которое пришло на мой сотовый, и радостно ахнула. «Это ведь она, да? Твоя девушка?» «Нет». «Не ври, Тошка! Это она, Агния! И вчера звонила тоже она, только ты трубку не брал!» «Что?» — я поднял голову и строго взглянул на сестру. «Откуда ты знаешь, как ее зовут? Я тебе точно не говорил». «Ну, а мне мама сказала», — нашлась мелкая. «Так это Агния, да?» Я не знал точно, но подозревал, что сестра права, и сообщение пришло от моей ведьмы. Вчера вечером я и правда не ответил на ее звонок, хотя я чувствовал себя при этом полным идиотом. Но мне ни с кем не хотелось говорить. Совсем. После нашего расставания в коридоре я не видел Корсак день, а вчера на выходе из университета заметил ее на стоянке возле машины. Агния стояла не одна. Незнакомый темноволосый парень стоял рядом и криво улыбался девушке, склонив к ней голову. Черт меня дернул остановиться и обернуться. Кажется, я уже готов был подойти к парочке, когда увидел, как незнакомец поднял руку и обнял брюнетку за талию, а та не отстранилась. Я не видел ее лица, но за месяц с лишним успел узнать Корсак достаточно хорошо, чтобы сообразить. Если бы ей не понравилось чужое прикосновение и человек перед ней, она бы не позволила. Эта догадка застала меня врасплох, и грудь неожиданно обожгла соднящая боль. Причина этой боли уже второй день не давала мне покоя, снова и снова ввинчиваясь в сознание бредовыми мыслями, которые я все неохотнее гнал прочь. Не давала, а вот сейчас и вовсе заставила застыть. Эти двое хорошо знали друг друга. Они стояли предельно близко и говорили. Парень был старше, не выше, но крепче и шире меня в плечах, хорошо одет. Увидев их вместе, ни у кого не возникло бы мысли, что они не подходят друг другу. Корсак все-таки сняла с себя руку незнакомца, но он сел к ней в машину, и пара уехала. Я возвращался домой на ватных ногах, ощущая себя последним идиотом, забывшим даже не цену сделки, а себя самого. Наверное, мне стоило ей что-то сказать потом, когда Агния написала мне вечером. Сказать, что я все знаю и понимаю. Повторить ей снова слова, которые уже говорил после нашего визита к матери на работу, что я не забыл, кто мы друг для друга. Но на самом деле, что ответить девушке после того, как она едва не вывернула меня наизнанку одним видом своих полураскрытых губ, я не знал. И все же твердо решил одно — я верну ей деньги. Даже если до конца срока нашего договора мне предстоит ходить за ней послушной марионеткой. Это все должно когда-то закончиться. Должно! Я вывел на поле экрана ноута нужные мне цифровые значения, условия линейности для обобщенной функции и собрался строить график, когда вдруг сестра схватила со стола мой смартфон, отпрыгнула в сторону и набрала номер. Так ловко, что я не сразу успел сообразить, что происходит. «Алло, это Агния, да?» — звонко прощебетала. «Ой, а я Кристина, сестра Антона. Здрасте. А он тут рядом, а трубку брать не хочет. Приятно познаком...» «Отдай немедленно, Крис!» Я вскочил со стула так стремительно, что уронил его на пол. Вырвал смартфон из руки мелкой и слегка дал глупой девчонке ладонью по затылку. Кристина взвизгнула и засмеялась. «Давно по заднице не получала? Кто тебе разрешал? Кыш отсюда, быстро!» Силой вытолкал сестру за порог спальни и захлопнул дверь на ключ прямо перед ее любопытным носом. «Антон, так нечестно! Эй, впусти меня, слышишь? Я тоже хочу послушать! Ну, Антон!» Ручка задергалась, потом затихла. И сквозь матовое стекло стало видно, как сестра прикладывает ухо к щели в двери, мелькая за стеклом макушкой, зная, что я не уступлю. Я отошел назад к столу и поднес сотовый к уху. «Привет, Корсак», — сказал прохладно. «Ты что-то хотела? Я занят». Мне казалось, что я был готов ее услышать, а дыхание все равно затаилось с первыми звуками знакомого голоса. «Привет, Морозов», — сказала Агния мягко. Она умела разговаривать иначе, и это могло означать одно. Она уже включилась в привычную ей игру. «Интересно», — спросила. «Чем может быть занят нормальный студент вечером в пятницу? Только не говори, что физикой. У меня от учебы уже не сварение. Пожалуй, эта неделя выдалась самой сложной за весь учебный год. Радует только то, что зачеты сданы». «Поздравляю, ты угадала с физикой. И можешь считать меня ненормальным, но мне она нравится». Несколько секунд прошли в тишине. «Морозко, скажи, ты прячешься от меня или мне это только кажется?» Я сглотнул. «Нет». «Тогда докажи. Я тебя 2 дня ждала. Будь человеком, найди для меня время. Или...» «Или что?» «Или я найду тебя сама. Сегодня. Как насчет побаловать меня блинчиками?» Я хмыкнул, удивившись. «Корсак, ты решила не только на мать, но и на всю мою семью произвести впечатление?» Агния тихо рассмеялась. «Почти угадал, если изменить целенаправление. Как-нибудь я обязательно приду к вам в гости, но сегодня именно тебя хочу затащить к себе домой». Я усомнился, что правильно ее расслышал. «То есть ты приглашаешь меня к себе?» «Да, я приглашаю тебя в мой дом». «Я не думаю, что это хорошая идея». «А я думаю, что она потрясающая. Пора ответить тебе взаимностью и познакомить с моими родителями. Тем более, что отец редко бывает дома, так что хочу дать ему шанс узнать тебя ближе. Как ты на это смотришь, Морозов?» Представить отца и мать Агнии сложности не представляла. Это не мои родители. Виолу и Вацлава Корсак знала вся страна. Но если я еще мог принять Агнию, то что мне там делать среди знаменитостей? Забавлять их своей простотой? Или какой финт их дочь еще придумала? А может быть, пугая их отношениями со мной, она намерена чего-то от родителей добиться? Да какая разница? Отрицательно. «Отлично, договорились. Через час буду ждать тебя у подъезда дома. Говори адрес. И учти, я решительно настроена отнять тебя у физики». «Значит, все-таки развлекать». Я молчал. «Морозов, ау, ты слушаешь?» — спросила Агния и добавила через секунду уже тише. «Ты ведь знаешь меня. Я все равно приеду и найду, где ты живешь. Лучше соглашайся, кудряшка. Я соскучилась». «Хорошо», — наконец ответил. «Я буду. Но на твоей машине не поеду. Это мое условие. Скажи свой адрес, я приеду сам». «Увы. Я была бы рада тебя встретить при параде и с хлебом с солью в руках, но боюсь, что тебя не пропустит охрана коттеджного городка. Лучше уж я сама привезу. Хочу, чтобы они тебя запомнили. Здесь с этим строго». «Хорошо», — повторил. «Тогда возьми такси, я оплачу». «Через час?» «Да, через час». Я принял душ и решил одеться по случаю. Если уж и знакомиться с родителями Корсак, то не изображать из себя мажора. Возможно, так случится, что сегодня я наконец-то узнаю, к чему была вся эта затея с агентством и договором. Я влез в джинсы, надел рубашку в клетку и закатал рукава по локоть. Попросил Кристину помочь завязать галстук. Еще влажные волосы пригладил расческой, как смог, и заправил за уши. Полез в шкаф в поисках старых очков. «Тошка, с ума сошел?» — возмутилась сестра, сообразив, что я собираюсь их надеть. «Это же твои школьные! Они жуткие! Ты в них как Тоби Магуайр в «Человеке-пауке». Ужасно скучный. Сними немедленно!» «Разбежался, аж пятки сверкают. И не подумаю». Я протер стекла, надел очки и поправил оправу на переносице. «Иди подругами своими командуй, Кэп», — бросил сестре поверх плеча. «А я сам решу, что мне носить и когда. Уверен, моей девушке они еще как понравятся. Она меня обожает». «Все равно. Ты зачем так оделся? Эту рубашку мама на распродаже купила, и она старомодная. У тебя что, футболок нет? Еще жилетку вязаную надень, которую тебе тетя Таня в 11 классе подарила. Вообще будешь как дурачок с ученой степенью. Ты помнишь, как мы смеялись?» Я повернулся к сестре. «Точно!» — поднял палец, улыбаясь. «Это идея! Спасибо, мелкая, за подсказку!» Направился к одежному шкафу, по пути чмокнув Кристину в лоб. «Все-таки у меня свидание, и пусть нет татуировки, зато будет жилет. Брутал я или кто?» Про родителей и приглашение в гости сестре говорить не стал, облезет. В жилетку еле влез, зато стал похож на Филиаса Фога, только в версии блондин, такой же подтянутый и строгий. Дышать, правда, оказалось трудновато, но терпимо. «Нет, ну ты специально, да?» Конец расстроилась мелкая. «Я всю маме расскажу». «Да хоть своему папе». «Агния тебя бросит». «Очень на это надеюсь». Углы губ Кристины скисли и задрожал подбородок. В голубых глазах встали слезы. Да не просто показались, а застили взгляд сплошной стеной. «Ты специально меня позоришь, да?» Горько всхлипнула сестра и провела кулаком под носом. «Тошка, я же тебя люблю, а ты...» Она села на кровать и заплакала. Такого поворота я не ожидал. Тонкие плечи дрогнули, мокро шмыгнул нос, и мой энтузиазм мгновенно сдулся. Против слез я был бессилен, как и против чувств. Я стянул с себя жилетку, сел рядом с сестрой и обнял ее. «Ладно, Крис, не плачь, я тоже тебя люблю. Может, и не бросит», — сказал, выдохнув. «Ну, я пойду». «Стой!» Поймала меня вредина уже у порога, когда я собрался закрыть входную дверь. Запустив пальцы в мои волосы, она взъерошила шевелюру, окончательно испортив все старания. «Вот так гораздо лучше». «Ну и ладно. У меня еще оставался галстук, очки и кеды. Надеюсь, я произведу должное впечатление на семейство Корсак, оставшись тем, кто я есть». Спустившись вниз, проверил карманы. Я взял с собой сотовые и деньги. В конце концов, я много месяцев откладывал на поездку и получал повышенную стипендию. С мечтой о Канаде я почти распрощался, так что не собирался их жалеть. Деньги всегда были для меня средством, а не целью. А сегодня моей целью было не потерять свою гордость. Я вышел из подъезда и огляделся, ожидая увидеть во дворе такси. Однако похожей машины поблизости не наблюдалось, как, впрочем, и спортивной белоснежной Ауди. Взглянув на часы, убедился, что они отмерили с момента нашего с Агнией разговора 56 минут, а значит, еще оставалось время до встречи.